«Вот я и подумал, Роб», — сказал Бейли, «что вы, пожалуй, слишком давно состоите в черном списке, чтобы вам добиваться прощения, и слишком стары, чтобы справиться. А между тем обидно видеть, как двух юношей в цвете сил и надежд готовят к тому же безбожному ремеслу. А потому я с радостью определил бы их подмастерьями в ткацкую мастерскую. Как начинал я сам, и до меня мой отец, декан. Хотя в настоящее время, слава создателю, я занимаюсь только оптовой торговлей. И...» Он заметил, как брови Роба сдвинулись, предвещая грозу, и, может быть, поэтому поспешил подсластить свое неловкое предложение тем сюрпризом, который приберег к концу, думая увенчать им свое великодушие, если бы его предложение было принято, как он ожидал, с полным восторгом. «И... Робин, друг мой, не глядите так сумрачно, ибо я сам стану платить за их содержание, и между нами никогда не будет речи о той тысяче мерков». «Тысяча проклятий! 100 тысяч чертей!» — вскричал Роб и, поднявшись, зашагал по комнате. «Мои сыновья ткачами! 1000 проклятий! Да я скорее увижу, как последний ткацкий станок в Глазго, последний навой, челнок, уток сгорят в адском огне!» Бейли приготовился возразить, и я лишь с трудом внушил ему, что опасно и неуместно докучать хозяину таким разговором. А через минуту к Макгрегору вернулось, или он сделал вид, что вернулось, прежнее благодушие. «Вы это предложили от чистого сердца, да?» «От чистого сердца», — сказал он. «Дайте же мне пожать вам руку, Никол. И если мне когда-нибудь вздумается отдать сыновей в учение, я обращусь только к вам. Кстати, вы мне напомнили, нам с вами нужно еще рассчитаться. Эй, Эхин МакАналистер, принеси мой кошель». Высокий, крепкий горец, к которому он обратился, очевидно, его адъютант, принес из какого-то потайного места большую кожаную сумку, какую знатные особы в горной стране носят у пояса, когда выходят в полном снаряжении. Мешок из шкурки морской выдры с богатой серебряной отделкой. «Никому не советую открывать этот кошель, не разузнав сперва моего секрета», — сказал Роб Рой. Затем он повернул одну пуговку в одном направлении, другую в другом, выдернул одну кнопку, нажал другую, и горловина кошеля, прикрытая толстой серебряной пластинкой, открылась так, что можно было просунуть руку. Как бы окончательно снимая с обсуждения предмет, о котором говорил мистер Джарви, Робин стал объяснять мне, что в сумке спрятан маленький пистолет, и его курок соединен с задвижками в один общий механизм. Так что если кто-нибудь попробует, не зная секрета, открыть замок, пистолет непременно выстрелит, и заряд, по всей вероятности, угодит в посягнувшего на чужое сокровище вора. «Вот кто», — сказал хозяин, погладив пистолет, — «вот кто верный мой казначей». Наивное это изобретение в применении к меховой сумке, которую можно было распороть, не прикасаясь к пружине, привело мне на память те строки из «Одиссеи», где рассказывается, как некогда Улисс для сохранности своих сокровищ довольствовался затейливой и запутанной веревочной сеткой, накинутой на морскую раковину, куда он их складывал. Бейли надел очки, чтобы разглядеть механизм, и, кончив осмотр, с улыбкой и со вздохом вернул сумку хозяину. «Ах, Роб!» — сказал он. «Если бы у каждого так хорошо охранялась его мошна, вряд ли, я думаю, ваша кошелка была бы так полна и увесиста». «Есть о чем говорить, кузен», — сказал со смехом Роб. «Она всегда открыта, когда надо помочь другу в нужде или уплатить долг хорошему человеку. Вот», — добавил он, вытаскивая сверток золотых, — «вот ваши 10 сотен мерков. Сочтите, плачу сполна». Мистер Джарви молча взял деньги, взвесил их на руке и, положив на стол, сказал: «Роб, я не могу их взять. Не хочу к ним прикасаться. Они не принесут мне добра. Я очень хорошо понял сегодня, через какие ворота течет к вам золото. Что худо нажито, то впрок не пойдет. Скажу откровенно, не хочется мне путаться в это дело. На вашем золоте мне мерещится кровь». «Напрасно», — сказал разбойник с наигранным безразличием, хотя, быть может, чувства его были глубоко задеты. «Это доброе французское золото. И оно не лежало ни в одном шотландском кармане перед тем, как попало в мой. Смотрите, все луидоры, один к одному, светлые и чистые, какими их выпустили с монетного двора. Тем хуже, в 10 раз хуже, ответил Бейли и отвел глаза от луидоров, хотя его пальцы, казалось, тянулись к ним, как пальцы Цезаря к короне на празднике Луперкалии.